Глава вторая. Вэйши. «Эй, ты как здесь оказался?» Вэйши открыл глаза, и в них ударило буйством красного и оранжевого, запахло травой, землей и родниковой водой. Он не чувствовал тела, в голове шумело, в глазах снова начало темнеть, но остатки сознания подсказали, что он должен быть сейчас у города Минисей, и заснул, потому что пропустил ментальный удар и сейчас снова засыпает. «Девочка!» — позвал он через силу. «Говори со мной, пожалуйста, говори!» «Какой вежливый!» — раздалось обиженное, но шум в голове сразу стал меньше. «Как бросать меня здесь, так ничего. Как появляться без спросу, тоже ничего. Кстати, ты почему такой вялый?» «Меня усыпили», — буркнул Вэйши, старательно моргая. Девчонка, беленькая, кудрявая, с лицом сердечком, сидела на суку и болтала босыми ногами. Взгляд у нее был пресердитый. «Ты не дашь мне воды?» «Она же не настоящая», — фыркнула Каролина Рудлок. «Она создана моей волей», — еле ворочая языком объяснил наследник. «Она мне поможет. Пожалуйста, принеси ее мне. Я так хочу пить». Девочка Юноти, обиженно взиравшая на него сверху, как-то внезапно смягчилась и соскочила с дерева. Набрала в сложенные ладони воды, поднесла ему. И Вэй понял, что он здесь в виде тигра, потому что попить не вышло, пришлось лакать. «Еще», — попросил он, — «и говори, пожалуйста». «Зачем?» — поинтересовалась принцесса, снова набирая воды. Шелковая длинная пижама переливалась всеми цветами радуги. «Ты раньше не сильно-то любил, когда я говорю». «Так я не засну». Веки то и дело смыкались. Встать он не мог, лежал на пузе, клонясь вправо. «А что тебе рассказать?» — пожала она плечами, поднося к его морде ладони. Он вяло стал пить, и Каролина, стоило ему закончить, тут же пошла к ручью. «Как ты выбралась в прошлый раз?» Это была первая мысль, которая пришла в тяжелую голову. «Мне жаль, что я оставил тебя тут одну». «А, я от тебя ничего другого и не ожидала». Она расстроенно махнула рукой. «Я уже поняла, ты свои дела и чувства считаешь важнее, чем чужие». Вэй рыкнул и от слабости чуть снова не ушел в темноту, повалившись на бок. «Лежи, лежи!» Тут же испуганно заворковала над ним девочка. «Не переживай только. На, попей еще. Я быстро выбралась на самом деле. Сначала испугалась, потом разозлилась и захотела проснуться. Представила себе дверь, такую же, какую делал ты, и вышла в нее». «Я поступил недостойно», — признал Вэйши, закончив лакать. Разговор и вода постепенно возвращали ему силы, но недостаточно, слишком медленно, а где-то там шли бои, дед собирался встретить смерть. «Я буду тебе должен за это, девочка». «Ты головой, что ли, ударился?» — подозрительно спросила она, снова направляясь к ручью. «Ты мне, кстати, уже должен. Амулет, помнишь? Ты правда сделаешь так, чтобы я могла хотя бы на несколько дней уходить из вашего дворца?» «Сделаю». Вэй постарался пошевелиться, чтобы самому доползти до ручья, но лапы лишь слабо дернулись. «Только завершу важное дело, Каролина. Говори еще, пожалуйста». Она явно повеселела, протягивая ему руки, но тут же нахмурилась. «Слушай, Вэйши, помнишь, ты говорил, что у тебя есть три невесты?» «Помню», — неохотно ответил он. «Если честно, сейчас он едва вспомнил их имена». «А почему тогда папа говорит, что меня хотят выдать за тебя замуж и чтобы я была на страже? Это правда?» Вэй прикрыл глаза, продолжая пить. Не вовремя почтенный отец принцессы решил посвящать ее во взрослые дела. И не вовремя речь между ними с принцессой зашла об этом. «Но какая разница, о чем говорить, чтобы прийти в себя? А раз уж вопрос задан, то нужно пользоваться этим и решать свои задачи». «Ты ведь Рудлок», — сказал он со всей дипломатичностью Ши и потряс головой, отгоняя сон. «Знаешь, что у всех правящих семей с детства продумываются браки?» «Но я не хочу замуж за тебя», — возмутилась она. «Я вообще замуж не хочу. Я хочу, когда война закончится, и я освою дар, жить в разных странах, рисовать. Да и ты разве хочешь жениться на мне?» Вэй облизнулся и заговорил, тщательно подбирая слова. «Скажу честно, девочка, политически это было бы выгодно. Ты вырастешь красавицей, ты сейчас как бутон редкой красоты, и станешь достойным украшением наших садов. Рудлоги плодовиты, у твоей матери ты шестая, значит, и ты можешь стать матерью многим ши. Горячая кровь — недостаток, но он убирается хорошим воспитанием. Ты талантлива, чувствуешь красоту, в предках у тебя достойные юноти, значит, и народ тебя примет как свою. Но у меня будут три жены к тому времени, как ты вырастешь. Разве достойно тебя быть четвертой? Принцесса очень легко поддалась на эту несложную манипуляцию. Нет, конечно. Она высунула язык, как будто ей было ужасно кисло и противно, но глаза смеялись. Поэтому тебя никто не заставит, если ты не захочешь. Конечно, не захочу, фыркнула она со смешливым ужасом. Четвертой женой? Да даже первой из четырех. Это же кошмар какой-то. Ты, конечно, хорошо рисуешь, Вэй. И она наклонилась к нему, чтобы доверительно сообщить. Но ты такой вредина. А можешь пообещать, что откажешься, если тебя будут заставлять? Не знала пока маленькая Рудлок, что такое лазейки, а в этой формулировке их было много. Конечно, ответил Ши легко, и принцесса, посветлев лицом, снова побежала к ручью. Но тебя могут до совершеннолетия попробовать обручить с кем-то другим, если я откажусь. Она резко развернулась. Без моего согласия они не станут. Если понадобится политический союз, станут. Пожал он плечами и нанес нужный удар. Оставили же тебя в Пьентане, хотя ты не хотела. Младшая Рудлок снова потускнела. Плечи ее опустились. Она подошла к тигру, опустилась перед ним на колени, протягивая ладони с водой. «Тогда что же делать?» — тихо спросила она. Она говорила так доверчиво, что ему на мгновение стало не по себе. Но дед четко высказал свою волю, и нужно было исполнить ее хотя бы частично. Свадьбы все равно не будет, потому что невеста не захочет. Но нужно выиграть время. Война закончится, дед спасется, и Вэй его переупрямит. Главное — успеть, пока сил у него, только поддерживать этот разговор, чтобы не засыпать. «Я, конечно, не хочу этого, но ты очень помогаешь мне, и я могу тебе помочь», — сказал Вэй, словно нехотя, выпил воду. «Мы можем обручиться до твоего совершеннолетия. А затем, когда ты выйдешь из-под опеки старшей сестры и отца, откажешься от брака. Я обещаю, что не буду принуждать тебя». Каролина смотрела на него серьезно и настороженно, и Вэйши хотелось закрыть лапой глаза и опустить взгляд, но он не стал. «Хорошо», — протянула она наконец. «Договорились». Принцесса тряхнула кудрями, словно отгоняя подозрения, подбежала к ручью и затараторила. «Ой, меня же твоя тетя научила медитировать. Теперь я могу сюда и днем заглядывать». Речь ее тоже журчала, как ручеек. «Тетя у тебя прикольная». «Льюн Линь?» Вэйши так изумился, вспоминая холодную и стройную тетушку, которая даже дышала гармонично, что сумел перекатиться на другой бок. «А, когда никто не видит», — махнула рукой Каролина, проливая воду, и тут же засуетилась. «Сейчас, сейчас, снова наберу. Понимаешь, она сказала, что я всех вижу, какие они есть, и ее, поэтому со мной нет смысла носить маску. И тебя». Она подсунула ему под морду ладони. «Ты грустный и резкий, но хороший». Вэй закатил глаза и глухо рыкнул. Он понимал, что все делает правильно, но все равно доверчивость и открытость младшей Рудлок заставляли сердце недовольно ныть. «Что?» — возмутилась девочка Юноти. «Ты сам попросил меня говорить». «Верно», — пробурчал Вэйши. «Не сердись. Дай еще воды». Принцесса с прищуром посмотрела на него и приложила мокрую ладонь к тигриному лбу. «Ты все же какой-то не такой. Заболел?» — спросила она неуверенно и поднялась. «Слишком вежливый. Сам на себя не похож. Ни разу не сказал, что я тебе надоела. Помогаешь вон. Кто тебя усыпил?» — спросила она уже от ручья. «Дед», — ответил он тяжело. Он не хотел говорить, но это было нужно, чтобы не спать. «Он может погибнуть». «Ох!» Глаза ее широко распахнулись, и в них не было ни проблеска воспоминаний. «Его нужно спасать, да? Как ты это сделаешь?» «Для начала мне нужно прийти в себя здесь». Вэй помотал головой. «А для этого нужна вода из моей ментальной энергии. А затем надо проснуться там, где я сплю сейчас. Хорошо, что наша привязка притянула меня к тебе. Если бы не она, я бы не очнулся еще несколько дней». «На самом деле, я тоже рада тебя видеть», — пробормотала Каролина. «Я скучаю по Тафии и храму, и дедушке Амфату, и Четери, и нашим рисункам. А ты?» Вэй благоразумно не стал отвечать и продолжил лакать из ее рук. И вдруг он осознал, что ему приятно ее видеть, и даже голос нынче не раздражал, а звонкой нитью вытягивал из сна. «Тебе бы подошло имя Кея, звонкий ручеек», — проговорил он, облизываясь. «Твое имя грубое, совсем тебе не подходит». Девочка выпрямилась и очень уверенно ответила. «Вот теперь я вижу, что это ты. Мне нравится мое имя, и это ты грубый, а не оно». Она задумалась и милостиво разрешила. «Хотя можешь звать меня Кея, если тебе сложно его выговорить». «Слушай», — она посмотрела на руки, — «мне надоело бегать туда-сюда. Тут же все создано твоим воображением. Может, тебе траву поесть или землю? Или могу коры принести погрызть? Какая тебе разница? Они же все из одного вещества». «Траву можно». И Вэй клацнул зубами, срезая несколько травинок. «А землю не выйдет». «Почему?» «Потому что мы существуем в наших ощущениях, которые моделирует мозг, исходя из сенсорного опыта или нашей памяти. Для нас земля и камни несъедобны. Мозг это знает, его не обмануть». «Тогда...» — она шагнула в бок, склонилась и попыталась поднять тигра, обхватив под живот. «Да вставай же! Ты не можешь быть тяжелым, ты воображаемый! Вставай и иди сам к ручью!» «Я не могу», — проворчал Вэйши. «Пытался уже». «Еще попытайся», — пропыхтела она. «Ну, давай же, вперед, киса!» Он старался, и девочка-ручеек старалась тоже. Но сон, было отступивший, снова стал сжимать голову тисками, и Вэй, едва приподнявшись, повалился обратно, чуть не прижав с собой отскочившую принцессу. Она подползла к нему, так же тяжело дыша, как и он, прислонилась спиной к боку. «Не понимаю», — сказала с удивлением, — «ведь всего этого не существует. Почему же ты такой тяжелый?» «Все потому же», — объяснил Вэй, чувствуя, как ходят его бока. «Ты знаешь, что тигры тяжелые, поэтому я тяжелый. И я знаю, себя не обмануть». «Но ты же как-то создал этот лес и ручей из ничего», — непонимающе проговорила принцесса. «Значит, можешь менять или превратись, ну, хотя бы в кролика. Я тебя отнесу». «Сил нет», — буркнул Вэй. «Не меняться, не менять. Эта лакуна создана моим воображением и существует в нашем общем ментальном пространстве. Чтобы ее изменить, нужны усилия, а мой мозг сейчас подавлен, ментальные способности блокированы». Каролина вдруг захлопала в ладоши и поднялась. «Но мой-то нет», — радостно сказала она, — «а пространство наше общее». Вэй посмотрел на нее, чувствуя себя совершенно по-дурацки, что не додумался сам. Девочка Кея пальцем по земле начертила ручейку новое русло, прямо к морде наследника, закрыла глаза, и Вэй даже не ожидал, что получится так быстро. Но голубая, словно нарисованная краской вода, мигом поменяла направление и потекла к нему. Старое русло на глазах поднималось, зарастало травой. Когда принцесса открыла глаза, Вэй шипел, быстро, старательно, чувствуя, как истончаются дедовы запреты на сознании, как становится легче дышать и думать. Он уже ощущал связь со своим телом, и совсем немного оставалось до того момента, когда можно будет к нему прорваться. «Ой, меня, кажется, будет...» — девочка закрутила головой, мгновенно истончаясь в дымку. «Утро, что ли?» Вэй зарычал, прыгая в ручей и давясь водой. «Слишком долго спит, долго!» «Ты там осторожнее!» Кей ручейка уже не было видно, лишь голос звонко звучал среди берез. «Пусть тебе все удается, Вэйши!» Вэйши проснулся в темноте, под шатром, образованным ветвями плакучей ивы. По листьям шуршал слабый дождь, и в убежище просачивались струйки воды. Сонные путы уходили неохотно, но разум был чист. Вдалеке глухо загрохотало, но это был не гром, работала артиллерия. Вэй пошевелился, разминая затекшее тело, и тут же на всякий случай поставил на себя с десяток ментальных щитов, чтобы точно не прорвались к нему дедовы посланники, а затем высунул нос из своего убежища. Гроза уходила куда-то вправо, оставляя рваные дождевые облака. Река казалась шершавой из-за мороси, на востоке светлой полосой занимался рассвет. Вэй встряхнулся. В видениях Каролины Рудлок дед погибал утром, под дождем, но стихии, пусть ослабевшие, текли привычно неспешно, а смерть потомка Ши должна была всколыхнуть их, как камень, брошенный в тихий пруд. Поэтому время еще оставалось. Наследник в три прыжка достиг воды, чтобы попить, а затем прыгнул на мост и понесся туда, откуда раздавались взрывы. Утро, 1 мая. Поля у портала превратились в кровавое месиво, в котором перемолотыми лежали Йеллоу, Винцы и иномиряне, инсектоиды и неведжи. Артиллерия больше не стреляла, от удара своих бы погибло не меньше, чем чужих. Подкрепление, вышедшее к иномирянам, рассекло армию на несколько частей и пыталось уничтожить их по отдельности. Бои за ночь и утро растянулись по местности на десяток километров. Нескольким тысячам солдат Йеллоу-Виня пришлось даже отступать к горам, в капкан, в который ранее хотели загнать врагов. У бойцов заканчивались боеприпасы, и только благодаря гвардейцам императора и помощи боевых магов удавалось стеснить иномирян обратно к порталу, уничтожать огромных тхаухонгов и раньяров и не позволять окончательно рассыпаться обороне. Но больше из портала отрядов не появлялось, и иномиряне действительно вывели на бой все свои силы. Гвардейцы императора переламывали ход битвы то тут, то там, но стоило появиться неуязвимому старику в черных доспехах, как их преимущество терялось. Йеллоу-Винцы уже поняли, что это командующий иномирянами главная угроза, и пытались остановить его. Но старик был окружен тханорами на аухонгах и десятками чудовищ неведжи, которые двигались с ним как единый организм, а его ментальная мощь растекалась на сотни метров вокруг, останавливая и магов, и простых солдат, и гвардейцев. А тех, кто ухитрялся не потерять сознание, прорваться к нему, разрывали инсекта люди, убивали норы и свиты, или сам старик обогрял меч кровью. Инсекты-люди защищали его, становясь на пути дальнего заклинания или выстрела, и безжалостно, как термиты, выкашивали всех, кто попадался у них на пути. К старику то и дело прилетали вестники на раньярах, оповещая о ходе боя, и жестокие разноцветные глаза светились торжеством от добрых новостей. Рядом с ним было много неведжи, но еще больше было разделено на отряды по 50-100 тварей и под предводительством норов отправлено в разные стороны гигантского поля битвы. В лесах им противостояли маги Лисоя, продавливающие врагов обратно к порталу. У портала гвардейцы, усиленные равновесниками. Пусть с огромными потерями, медленно, трудно, но тварей уничтожали. Однако к могучему старику-менталисту и его отряду не мог подобраться никто. Итхиркас не привык торжествовать до тех пор, пока голова последнего врага не будет посажена на кол, а тело скормлено ухонгом. Но неведжи проходили сквозь врагов, как нож по изнеженной плоти, и это приносило ему удовольствие. Противник смог удивить бойцами невиданной мощи, которые в одиночку стоили целого отряда, были и быстрее, и сильнее, чем неведжи, но и эти воины были против него, что дети против бога войны. Однако они могли нанести армии тяжелый урон, и император теперь намеренно охотился на них, вынуждая нападать. Вот и сейчас неведжи взяли в кольцо молодого бойца, ухитрившегося не пасть под ментальным давлением. Он двигался невероятно быстро, сражался, как самка тхаухонга за свою кладку, рассекая инсектоидов, и Итхиркас даже восхищенно причмокнул, прежде чем скрутить волю воина и поманить его к себе. «Он мой! Ищите себе добычу попроще!» — велел он своим охранникам, и неведжи рванулись от него в стороны, спеша найти еще свежей крови, еще мяса. Молодой боец со странными фиолетовыми глазами и золотистой кожей дрожал всем телом, стараясь освободиться от силы, завладевшей его сознанием, но двигался вперед, и Итхиркас, не спешиваясь, снес ему голову клинком, с удовольствием ощутив, как брызнула на лицо кровь. «Мой повелитель, в 3000 шагах от тебя идет бой с магами противника!» — крикнул сверху связной на раньяре. «Я буду там!» — громко ответил Итхиркас. — Лети и скажи, что помощь идет. Пора было разобраться и с магами. Император тронул поводья, отдавая мысленный приказ Невиджи вернуться, и темные тела потянулись к нему со всех сторон. Но не успел Охонг сделать и 30 шагов, как и люди и инсектоиды впереди стали расступаться, повинуясь неведомой силе. А еще через некоторое время навстречу ему вышел странный зверь, огромный, с расчерченной черными полосами шкурой, сияющий золотистой дымкой, с янтарными разумными глазами. Зверь был непростой, он шагал вперед, и Невиджи отползали от него прочь, а то и замирали или бились в судорогах. Он шагал вперед, и император чувствовал то, что не ощущал никогда, как его ментальное поле складывается, продавливается. Непростой был зверь, нет, верно, один из местных колдунов в шкуре зверя. Но Итхиркас не боялся. Он много зверей насадил на копья, были среди них и побольше, и пострашнее. В груди его разливалось предвкушение. «Хорошая шкура мне на трон!» — крикнул он с усмешкой на одном из языков этого мира. Зверь рыкнул, и виски императора Лортаха сдавило, пока не ударом, нет, всего лишь пробой удара. В рычании послышалась и ответная, непривычная Итхиркасу насмешка, и еще более непривычное снисхождение. Очертания колдуна стали меняться, и перед императором встал величественный и седой старик в золотистых одеждах. Пока он менялся, давление его разума снизилось, и тут же бросились на противника со всех сторон Невиджи. Однако колдун выставил ладонь вперед, и верные охранники императора Лортаха повалились на землю, корчась, как корчились до этого его противники. «Не трожьте его, он мой!» — велел Итхиркас, с удовольствием спешиваясь. «Наконец-то достойный противник!» «Ты силен, колдун!» — проговорил он, вкладывая меч в ножны. «Но я сильнее, я не оставляю врагов рядом. Но мне нравится твоя сила. Поклонись мне, служи мне, и я подарю тебе жизнь». «Руки твои обогрены кровью моих людей», — певуче сказал колдун на странном языке, который Итхиркас воспринимал с трудом. «Ты пришел на мою землю и привел созданий, которые не должны существовать». Он выставил руки вперед, и с каждым словом на плечи императора Лортаха словно ложилась по каменной плите. «Я Ши, правитель этой страны, и мы не кланяемся никому, кроме своих богов». Ментальная защита Итхиркаса дрогнула, прорвались ближе к нему воины противника, и вокруг началась рукопашная. Император Лортаха поднял руки, нанося ответный удар, отражая давление, которое замедляло мысли, заставляло голову болеть, а кровь пульсировать в висках. Колдун побледнел, ударил в ответ, и по грязи от поединщиков покатились волны, сбивая бойцов и инсектоидов на землю. Приходя в себя, они снова бросались друг на друга. То и дело в одного или другого из стариков летели стрелы и пули. Кто-то из магов запустил в Итхиркаса ледяные лезвия, но ничто не могло преодолеть ментальное поле гигантской плотности, которое заставляло землю дрожать, будто по ней били, как по большому барабану, а капли грязи подпрыгивать. В небесах, пойманные мощью двух менталистов, кружились над ними раньяры и птицы. «Ты очень силен», — проскрежетал император Лортаха. — «Но ты видишь, что я сильнее». У противника Ши глаза наливались кровью, лопались сосуды, но лицо его было безмятежно. Однако давил он так, что голову Итхиркаса словно прошивало раскаленными шипами и в землю вжимало, словно на него навалилась гора и душила, перекрывая кислород. — «Скоро твоих богов не будет. За мной придут мои боги. И ты будешь либо мертв, либо послушен. Поклонись им, поклонись мне, правитель Ши, и я посажу тебя за один стол с собой и буду почитать, как брата». Он говорил, а сам искал точку удара, слабость. Ждал, пока отвлечется Ши, дрогнет от боли. Но старик в золотом одеянии умел терпеть боль не хуже, чем самый Тхиркас, жестокий сын жестокого отца. «Ши не садятся за стол с врагами!» — просипел противник и снова ударил. Итхиркас, уже ощущая этот удар, чувствуя, как течет из носа и глаз кровь, собрал всю свою мощь, всю ненависть и любовь к войне и послал их в ответ. Столкнулись две похожие силы из разных миров, и от разошедшейся волны поле затихло. Падали в жидкую грязь с небес оглушенные раньяры со всадниками, обрызгивая поединщиков. Валились люди и охонги, пятились и кувыркались огромные тхаохонги. Врата в Нижний мир затрепетали. Погасли на мгновение, но снова налились силой. Зашумел лес на востоке, стволы там сгибались, как соломинки. Но противники не видели этого, они не отводили взглядов, а ментальные удары, заставляющие каждого вздрагивать, заливаться кровью, следовали один за другим. Ничто не могло отвлечь их. Но в этот момент один из упавших раньяров дернулся в агонии, перекатившись и почти задев длинным крылом правителя Ши. Ханьши легко, как молодая ива, не разрывая контакт, уклонился, иначе стрекоза снесла бы его. Это заняло долю секунды, взмах ресницы, но Итхиркасу оказалось достаточно крошечного снижения концентрации. Он ударил, когда противник уже почти выпрямился, и правитель Ши рухнул на спину, выгибаясь и беззвучно сжимая длинными пальцами голову, которая словно горела изнутри. Он перевернулся на живот, силясь подняться, скорчился, и судорога снова бросила его на спину. Изо рта у него текла кровь, смешиваясь с дождем, попадая на золотые одежды. «Случай помогает сильнейшим, но я окажу тебе честь и убью тебя клинком!» — прохрипел Итхиркас, вытаскивая меч. Противник все еще боролся, но император Лортаха не давал ему шанса и давил все сильнее. «Запомни!» — выкрикнул он в лицо, залитое кровью. «Ты принимаешь смерть от нового правителя этого мира!» Меч опустился, пробивая грудь Ши, но в этот момент Итхиркаса сбили с ног, вгрызаясь в плечо, и меч вильнул, оставаясь в ране. «Нет!» — прошипел старик в золотых одеждах. Император Лортаха успел отшвырнуть прочь безумца, каким-то чудом сумевшего устоять в поле ментального боя. По грязи среди застывших невичей покатился еще один зверь, только золотая полосатая шкура его отдавала красным. Из плеча Итхиркаса текла кровь, рука немела. Зверь, кувыркнувшись, превратился в юношу с горящим янтарем взглядом, развернулся, приседая, и прыгнул, занося клинок над врагом. «Щенок!» — прошипел Итхиркас, встречаясь с ним взглядом в полете. Молодой колдун рухнул, словно наткнувшись на стену, заскреб ногтями по грязи, пытаясь схватить отлетевший клинок. Он, на удивление, пытался противостоять давлению. И старик Ши еще не сдох, хотя должен был уже, и теперь на императора Лортаха давили с двух сторон. Но куда им было победить его, мальчишке и почти дохлому старцу? «Твой щенок!» — спросил Итхиркас, ставя ногу на спину юному бойцу, поднимая его голову за волосы и приставляя к шее нож раненой рукой. Старик молчал, перекатившись на бок, сжимая меч, торчащий из груди. Но глаза у него наливались тем же янтарем, и земля странно подрагивала в такт его тяжелому дыханию. И все это время он давил, не сдаваясь, не пытаясь отступить, хотя ему должно было быть невыносимо больно. Мальчишка вдруг дернулся назад, и Итхиркас на секунду отвел взгляд от старика. И когда снова посмотрел, Ши легко дунул на ладонь с горстью своей крови, и с нее сорвалась золотисто-фиолетовая птаха, бросившись на императора Лортаха. Он отклонился, но этого хватило мальчишке, чтобы кувырнуться прочь. Итхиркас успел дернуть кинжалом, но подвела раненая рука, и тот скользнул по длинной серьге, не причинив вреда. А император только успел увидеть горящие ненавистью глаза, как щенок из какой-то невероятной позиции, продолжая кувырок спиной к нему, выдернул из петель на поясе два ножа и обеими руками бросил их. А затем в движении с удивительной легкостью еще три, один за другим, и только потом был отшвырнут ментальным ударом Итхиркаса. Император Лортаха увернулся, качнулся к умирающему старику. Тот улыбался. «Пророчества бывают неточны. Я уйду не один», — прошептал он на своем певучем языке. Итхиркас хотел проклясть его, но из горла вырвалось бульканье. Он поднял руку, из шеи, из щели над доспехом, пронзив гортань, торчал короткий нож. Кровь, горячая и красная, окрасила его руки. Просвистел еще нож, воткнувшись ему в глазницу, пронзив мозг. Император упал, но он был закаленным бойцом и гаснущим сознанием успел послать своим Невичи ментальный приказ убить обоих колдунов, а воинам, всем, кто мог его услышать, не останавливаться и резать врагов, готовя мир к приходу богов. Он умер, чувствуя вкус своей крови, такое же, как вкус крови каждого, кого он убил, а в ушах его звучал каркающий смех старухи Индерин. Вэйши увидел, как к деду его и к нему поползли, преодолевая слабеющее ментальное сопротивление, десятки чудовищ. Ханьши смотрел на внука неподвижным взглядом и улыбался, но Вэй чувствовал, как из последних сил он держит врага, не позволяя приблизиться. Наследник поднялся, стряхивая с себя слабость, метнулась к нему в ладонь птаха-равновесник. Духи не имели силы вселяться в тела Ши, но они могли помочь иначе, и Вэй прижал ее к клинку. Тот засиял фиолетовым, становясь острее и крепче, и Вэйши бросился на упрямо ползущих к деду чудовищ. Он резал и колол, вертелся, как смерч, и чувствовал ритмичное, замедляющееся дыхание старика. Стихии вокруг вздрагивали с каждым его вдохом. Вэй, покрытый слизью и ранами, оглушенный визгом тварей, шаг за шагом приближался к нему. Но их становилось все больше, а сила Ханьши таяла, утекала капля за каплей. Невичи, бросаясь на клинок, смыкали кольцо, и Вэй дрался уже над дедом, когда строй чудовищ полыхнул жаром, белым огнем, и тут же рассыпался пеплом. За их спинами стоял маг с пылающими кистями рук. Вэйши узнал только помолодевшего Лисоя, которого знал, сколько себя помнил. Несколько гвардейцев окружили их троих, отбивая атаки снова подобравшихся тварей. «Лисой!» — крикнул Вэйши, падая на колени рядом с дедом. «Помоги ему!» Маг остановился в пяти шагах, склонив голову и не пытаясь помочь. Ханьши, белый как полотно, смотрел на него с улыбкой. «Для меня было честью дружить с тобой, великий!» — прошептал он. «Иди, ты нужнее там, где бой!» «Для меня было честью дружить с тобой, мой император», — вторил маг, отступая. «Мы встретимся в посмертии». «Остановись, Лисой, и помоги ему!» — приказал Вэйши дрожащим от ярости голосом. Маг обернулся, вновь склонил голову. «Прости, Янтарный, но твой дед все еще мой император и еще жив, и его приказ был другим». «Уходи!» Неожиданно громко произнес Ханьши, и маг, печально взглянув на Вэя, расставил руки и унесся туда, где кипела битва. Гвардейцы отбивали атаки Невичи, твари наседали. «Ты можешь остановить их силой мысли», — прошептал Ханьши. «У тебя достаточно для этого мощи, мой мальчик». «Дедушка», — забормотал Вэй, хватая за окровавленные ладони, — «не об этом сейчас нужно думать. Я вытащу меч. Заставь кровь остановиться, дед!» Император улыбнулся. «Ты смелый и сильный мальчик, мой Вэйши!» — шепнул он. «Непослушный, но это тоже ты!» «Дедушка!» — в отчаянии простонал Вэй, не понимая, почему дед медлит. Глаза жгло, горло свело болью. «Разве ты еще не понял?» — просипел император. «Старый тигр! Белые кости. Враг ли тебя сокрушит? Ты ли его сокрушишь? Смерти врата откроешь, смертью оплатишь. Один уйдешь, в грязь падешь. Понимаешь?» «Но пророчество не обязано сбываться!» — почти крикнул Вэйши. По щекам его потекли слезы, будто в 3 года, когда он вдруг потерялся в большом саду, остался совсем один. «Ты должен жить! Нужно закрыть портал! Нужно воевать, сражаться! Останови кровь, дед!» «Я прожил долгую жизнь и умираю достойной смертью», — прошептал Ханьши. Слезы капали на белые волосы деда, на окровавленное лицо. «Я впервые после неудачной инициации вижу, как ты плачешь». Ханьши поднял руку и погладил внука по щеке. «Теперь я знаю, что вырастил достойного человека. Ты все сделаешь правильно, Вэйши. В все исправишь. На губах его пузырилась кровь. Вокруг хрипели и визжали умирающие невиджи, кричали люди. Вэй рыдал, прижимая руки к груди деда и стараясь сам заговорить кровь, остановить ее. «Не плачь, мой мальчик», — ласково и устало попросил Ханши. «Лучше помоги мне. Вынь у меня из груди эту железяку и отнеси меня к порталу. Несколько минут я еще продержу свое сердце». «Ты закроешь переход?» — спросил Вэйши, вытирая щеки. Он поднял деда, удивительно легкого, на руки и пошагал к порталу, который оказался совсем рядом, в нескольких сотнях шагов. Гвардейцы последовали за ними, защищая от нападения со спины. «Нет», — покачал головой Ханши, — «портал должен оставаться открытым, а я должен умереть. Только так Тура ослабнет достаточно, а порталы укрепятся настолько, чтобы пропустить господина черной стихии обратно. Я велел твоему отцу не короноваться, пока не вернется великий ворон, и не закрывать портал в случае моей смерти». «Тогда зачем?» — сипло проговорил Вэйши. Навстречу им выскочил Охонг без всадника, заверещал, и наследник как-то просто, без напряжения, отшвырнул его. Вэй ощущал, будто от него веером расходится стихия, заставляя и врагов, и своих воинов отступать в сторону, освобождая ему с дедом путь. С двух сторон к ним начали присоединяться еще гвардейцы, словно почетный караул, защищающий от нападения. Дед молчал до самого портала, прикрыв глаза и контролируя дыхание. Кровь из раны на груди не текла, но в легких у него клокотало, и губы по-прежнему окрашивались алым. И только когда Вэй положил его туда, где уже начиналась дымка перехода, заговорил. «Портал должен остаться открытым, но я не хочу, чтобы жители провинции Сейсянь жили в страхе, а мы ждали, когда отсюда потекут еще орды врагов. Нам предстоит долгая работа — уничтожить тех, кто уже здесь. Портал останется открытым, но через него без нашей воли не пройдет никто, кроме богов. Да и те, возможно, задержатся». Гвардейцы дрались в десятки шагов от Ши, позволяя им договорить. «Но как?» — спросил Вэйши. Дед слепо пошарил по земле, схватил какое-то растение, потянул. То был вьюнок с голубыми мелкими цветами. «Что может быть лучше для создания стихийного духа, чем кровь старшего Ши?» — подмигнул он, словно замышляя хитрость, и прижал вьюнок к груди, к открытой ране. Прошептал несколько слов, которые отпечатались в голове Вэя навсегда, и к умирающему со всех сторон рванулись потоки стихии разума, такие мощные, что окружающее подернулось дымкой, стало нереальным. «Йеллоу Виню не помешает второй сильный стихийный дух. Он будет послушен членом нашей семьи, и Лисой сможет управлять им амулетом на моей крови», — шептал дед, пока вьюнок, чей стебель утолщался и деревенел на глазах, становился золотым, оплетал его тело корешками. Вэй давился слезами, но слушал, сжимая влажную ладонь. — «Слушай меня, мой мальчик. Я не вижу уже света, не вижу тебя, но вижу иное. Йеллоу Виню и всему миру предстоят тяжелые времена. 6 дней и 6 ночей пройдет, когда волна от моей смерти обойдет всю Туру, и стихии ослабеют, и равновесие окончательно пошатнется». Он закашлялся. Вьюнок ластился к его лицу ростками, и Ханши улыбался, словно ему это было приятно. Золотой ствол уже стал толще мужской руки, шустро пополз вокруг портала, поднимаясь коряжестыми петлями, покрываясь фиолетовыми прозрачными цветами и шипами с внутренней стороны. «После этого откроется последний портал, и боги Нижнего мира пойдут к нам. В те дни Тура погибнет или возродится вновь». Он замолчал. Лицо его почти одеревенело, а тело почти не было видно за витками вьюнка, но губы еще шевелились. «Мне не больно, не плачь», — шелестел император, но слезы его внука, горькие, тихие и горячие, падали на золотую кору. «Я словно растворяюсь в любимой земле. Елоу, Виня, мой мальчик, словно погружаюсь в сладчайшую медитацию. Ни одна смерть не могла быть мягче этой, Вэй. Вэй, Вэй, слушай, не упусти девочку, Рудлок. С ней рядом все оживает, и ты тоже. Вэй, Вэй, последний портал может открыться у Пьентана. Будь осторожен, будь осторожен, будь. Рука в последний раз сжалась и упала золотой плетью, тут же ставшей частью огромного вьюнка, который уже обошел портал по кругу и петля за петлей поднимался над ним гигантским золотым куполом. Лицо Ханши, спокойное и улыбающееся, покрылось наплывами коры, будто тончайшим пологом, и вторая рука легла почти уже неузнаваемому императору под щеку, будто он заснул долгим и хорошим сном. И грудь поднялась и опала в последнем судорожном вздохе. Стоило затихнуть дыханию, и над одеревеневшим телом заплясали стихии, ослабевая, словно проваливаясь. Из леса, не боясь боя, выпорхнули тысячи птиц. Они долетали до купола, садились на золотые петли ствола, чтобы закричать, заплакать во всю мощь. Подул жаркий суховей. И тут же с гор потянуло льдом и холодом, плюнуло языками тумана, загрохотало далекими вулканами. Затрещала земля, побежали во все стороны от купола трещины, и из почти развеявшихся туч косыми лентами стал падать ливень, перемежаясь метелью, закручиваясь в смерчи и уходя на восток. Вэйши стоял на коленях у купола, содрогаясь в рыданиях, скрыв лицо в ладонях, не в силах подняться. Его било крупной дрожью, а в голове словно рушились какие-то запоры, и стихия, которая так долго ему не давалась, вдруг стала понятной, как плеть в руках. Сзади мучительно закричал один из гвардейцев, не успевший увернуться от Невичи, и в крови Вэйши полыхнула жгучая ярость. Он поцеловал то, что раньше было пальцами деда, и развернулся, поднимаясь. Здесь, в Йеллоувине, ему помогала сама земля. Стихия плеть послушно легла перед ним, и он хлестнул ею, куда достал, веля беречь своих людей и уничтожать нелюдей. Невичи на 50 шагов вокруг рухнули, как подкошенные, и Вэй пошел дальше, под косым дождем, меж языками тумана, сжимая в одной руке клинок, а второй поглаживая ментальную плеть, так легко покорившуюся ему. Дед умер, но на поле боя остался еще один Ши, и он не уйдет отсюда, пока все враги не будут уничтожены. К вечеру стихийная волна ушла далеко, захватывая все новые части Туры. В Йеллоувине продолжались погодные аномалии. Участь иномирян была решена, и их, отступающих к ворчащим камнепадами горам, давили и брали в плен. Но их было так много, и так отчаянно, по-звериному они сопротивлялись, что битва продолжалась еще 4 дня. 5 мая. Вечер. Вэй, уставший, голодный, спавший урывками под прикрытием гвардейцев, убивший за эти дни больше, чем все его предки за 10 поколений до него, покрытый слизью и кровью, остановился только тогда, когда последний отряд иномирян был уничтожен. Красная кровь в венах наследника, наконец, насытилась, уступая место сдержанности Ши. Один из верных гвардейцев с поклоном протянул ему флягу. На Вэя он смотрел с благоговением. Их погибло немало, его бывших сослуживцев, гвардейцев, согласившихся принять в себя равновесников. Почти половина. Но Вэй помянет их потом, у храма первопредка, как и всех павших в этой битве. «Благодарю», — просипел Ши и сделал несколько глотков. Всю воду он пить не собирался, чтобы воин тоже мог смочить горло. Вдали, под вечерним небом, в темноте мерцал переход, покрытый золотом, и Вэй видел огромный, одеревеневший вьюнок, переродившийся в нечто неподвластное разуму. По золотому дереву струился мощный и прекрасный стихийный дух, молодой, но уже знающий, для чего он был создан. Для защиты людей Йеллоувиня. Вэй смотрел на него, а пропитанные кровью волосы трепетали на ветру. Он смотрел и не осознавал, что губы его кривит мягкая и печальная улыбка, очень похожая на улыбку императора, который войдет в легенды, если Тура выстоит. А еще он ни разу не подумал о том, одобрит его мастер или нет, просто потому что знал, что все делает правильно. За эти дни он ни разу не пытался связаться с отцом, а отец не звал его, и Вэй был ему за это благодарен. Но он передал последнее предсказание деда Лисою, когда битва пару дней назад снова вынесла их друг к другу, а Лисой уж точно должен был оповестить отца. Значит, и остальные правители тоже уже извещены о сроках открытия последнего портала. Вэй сделал еще глоток, и тут взгляд его прикипел к кружению стихии над окном портала. Он нахмурился и сделал шаг вперед. Но ошибки не было, он уже видел такой рисунок стихий. Точно так они кружили, словно раздвигаясь, над странным камнем, который Вэйши нашел в лесу под Тафией и принес в храм. А это означало, что последний портал откроется не под Пьентаном. Он откроется в Тафии, там, где живет дед Амфат и добрые беззащитные жители, где нет воинов, а защитник Четыре далеко, где трудятся его братья-послушники и ждет своего мужа беременная Светлана, которую он, Вэй, пообещал защищать. Он выдохнул и оглянулся. Здесь бойцы уже справятся без него. Но там, если откроется портал, если будет нападение на Тафию, то не выживет никто. Дед пообещал отсрочку в 6 дней и 6 ночей. Значит, есть еще сутки, максимум время до утра 7-го числа. Он доберется. Можно использовать листолеты и автомобили. В конце концов, можно вызвать равновесника. Но для начала нужно по-взрослому поговорить с отцом, показать ему последние минуты деда и рассказать то, что Вэй понял о портале, чтобы оповестили пески, чтобы успели предупредить Тафию, чтобы остальные правители знали, где откроется портал. А затем, даже если отец запретит, постараться за 2 оставшихся дня добраться до Тафии, потому что он пообещал защиту, а Ши не нарушают слова никогда.